Сержант-детектив Джерри Адамс выпрыгнул из автобуса, приветливо кивнув водителю «До скорого!» и поднялся по ступенькам дома номер 155А по Филин-Роуд. Нажимая кнопку звонка, он с трудом удерживался от зевоты. Была уже полночь, он мотался целый день, и день этот показался ему длинным, слишком длинным. А в заключении дежурный сержант отделения Вин-стрит передал ему срочную просьбу Сэндрика Смита, что, конечно же, не улучшило его настроение. И только потому, что жил неподалеку, он решил зайти к Сэндрику. Тот сразу же открыл ему. «Наконец-то ты пришел!» Его круглое лицо прояснилось. «А я уж думал, что ты не придешь». «Да, но я ненадолго». Сухо, без восторга, ответил Адамс. «Я весь день на ногах. Что случилось?» «Мой дорогой мальчик!» Сэндрик широко распахнул дверь перед Джерри. «Все это слишком серьезно, чтобы говорить об этом на пороге дома. Я очень тревожусь!» Адамс снисходительно улыбнулся. «Да ты всегда готов из мухи сделать слона. Я уверен, будь у твоей кошки блохи, ты от этого не сомкнул бы глаз». Он прошел за Сэндриком в маленькую гостиную. «Во-первых, у меня нет кошки». Сэндрик держался подчеркнуто официально. «Я боюсь кошек. Отвратительные маленькие существа. Они всегда проскальзывают мимо рук, когда их хочешь поймать. Но садись, Джерри, мне необходимо посоветоваться с тобой. Верю, что ты очень устал, но мне необходим совет. Ты хочешь выпить? У меня есть пиво и виски. Выбирай». Джерри вздохнул, положил шляпу на стол и поудобнее устроился в кресле. «Я, пожалуй, выпью виски». Он расслабился. «Но будь добр, не тяни. Так в чем же дело? Один из твоих жильцов отказывается платить за квартиру?» Сэндрик сжал губы. «В самом деле, у тебя нет сердца совсем, Джерри!» Покачал он головой. «Это серьезно, и, думаю, интересно полиции!» Адамс бросил на него нелишенный любопытства взгляд. «И что же ты обнаружил?» «Я должен начать с самого начала!» Сэндрик налил две рюмки двойного виски, добавил содовой воды и протянул одну из рюмок Джерри. «За твое здоровье!» Адамс снова вздохнул, сделал большой глоток, достал трубку и табак. «Ладно, Сэндрик, не торопись. Я весь внимание, старик. Но чтобы это была действительно хорошая история». «Не издевайся!» Сэндрик медленно тянул виски. «Не знаю, надо ли мне пить, возможно, потом я не усну». «Несомненно». Затянувшееся вступление не понравилось Адамсу. «Но зато ты можешь спать весь день, чего не могу позволить себе я, так как должен работать». «Меня беспокоит мисс Хедер». Наконец он приступил к делу. «Кое-что мне очень не нравится». «Опять мисс Хедер? Ну что там она еще натворила?» «Она встречается с непорядочными людьми». Сэндрик печально покачал головой. «Хуже того, она встречается с преступниками». Адамс расхохотался. «Ну, Сэндрик, что ты знаешь о преступлениях?» «Во всяком случае, я могу отличить, кто порядочный человек, а кто подонок. Так вот, этот Джосс Крафорд — настоящий подонок». «Джосс Крафорд? Кто это?» «Вот это-то мне и самому хотелось бы знать. Он приходил сюда с запиской для мисс Хеддер. Он был со мной очень груб, Джерри. Ты даже не можешь себе представить его грубость и порочность. Он навел на меня ужас, а я ведь не из трусливых». «Он оставил ей письмо?» «Да. Ну, конверт был плохо заклеен, и я подумал, что моя обязанность прочесть его». Ты определенно наживешь себе неприятности, если будешь заниматься подобными делами, — нахмурился Адамс. — Естественно, если бы это письмо не было почти совсем открытым, я никогда не позволил бы себе его прочитать. Сэндрик не спорил. У меня, конечно, много недостатков, но к их числу не относится любопытство. Избегая пытливого взгляда Джерри, он продолжал. «Если мне память не изменяет, в письме говорилось, отправляйтесь в агентство Фресби на Руперт Курт, 308. Он поможет вам войти туда, ДК». «Ты уверен в этом адресе?» — спросил Адамс, у которого внезапно проявился интерес. «Конечно, уверен». Сэндрику не понравился вопрос, но, заметив заинтересованность Джерри, он приободрился. «Ты знаешь агентство Фресби?» Адамс поерзал в кресле. Он не мог говорить, до какой степени Скотланд-Ярд интересовался деятельностью Фресби, подозревая, что тот имеет какое-то отношение к исчезновению Веры Смел, манекенщицы большого магазина. Об этом заявили родители. Полиции удалось лишь установить, что последний день ее видели входящей в дом номер 24 по Руперт-Курт. Репутация Фресби была очень сомнительной. Он состоял в одной из небольших банд, действовавшей в Уэст-Энде, сдавая жилье темным типам и проституткам. У полиции уже было намерение взяться за него по-настоящему. Джек Фресби находит работу девушкам. Работу, надо сказать, малопочетную, во всяком случае, — сказал Адамс. Ну, и что же случилось? Сэндрик рассказал ему о появлении странного чука и об отчаянии Сьюзен. Она заперла свою дверь и провела всю ночь, неизвестно где. Потом, на следующий день, часов в 10 вечера, приехала на такси с каким-то пожилым мужчиной. Они прошли в ее комнату и вытащили этот тюк. Я хотел заговорить с ней, но, похоже, она так нервничала, что даже не услышала меня. А тот старик грубо посоветовал мне не вмешиваться ни в свои дела. Они уехали на такси. Адамс допил виски и поставил стакан. Девушка была очень взволнована. Да я совершенно уверен в этом. Она вся тряслась и была бледна, как смерть. Я даже подумал, что она вот-вот потеряет сознание. А ты можешь подробно описать этого типа? Он высок и худ. Я дал бы ему лет 50. Седые щеткой усы, острый нос. Он мне показался неряшливым. Словом, совсем не таким, с каким могла бы иметь дела девушка, вроде мисс Хеддер. Это описание, как две капли воды, подходит к Джеку Фресби. Адамс нахмурил брови. Да, Фресби порядочная мразь, но пока еще нельзя говорить, что случилось нечто серьезное. А ты ведь не знаешь ничего о тюке. Так расскажи. Джерри, что-то исходило от него, и это заставило меня потерять хладнокровие. После того, как этот Джосс притащил его сюда, я поднялся наверх посмотреть, и мне стало страшно. Он поставил стакан на стол и вытер лоб. От него шел какой-то необычный запах. Он напомнил мне похороны отца. Теперь Адамс уже смотрел на него с беспокойством. — Ты слишком много читаешь полицейских романов, старина, — сказал он после долгого молчания. — Там было много камфоры в этом тюке. Сэндрик отрицательно покачал головой. — Ничего подобного. Я хочу, чтобы ты очень серьезно отнесся к этому. Запах был слабый, но характерный. Будто там находился труп. Адамс простонал. «Мой дорогой Сендрик, у тебя слишком сильное воображение». Он возражал и в то же время спрашивал себя, куда девалась Вера Смел. Полиция считала, что ее убили, хотя доказательств не было. Но Фресби был последним, кто видел ее. И вот теперь он переносит какой-то большой тюк, в котором не исключено действительно упакован труп. А мисс Хеддер, какие у нее были основания обращаться за помощью к такому человеку, как Фресби, и вообще общаться с ним? Да, здесь определенно было над чем подумать. Сендрик, внимательно наблюдавшись за своим молодым другом, догадался, что сообщение его заинтересовало. «Итак, ты убедился, что я не порол чепухи, и понял, что здесь что-то есть?» В его взгляде читалось удовлетворение. «Я пока ничего не знаю», — уклонился от прямого ответа Адамс. «У нас часто бывают и ложные тревоги. Но это дело, безусловно, стоит проверить. Видишь ли, Фресби скользкий тип. Подозревает, что он причастен к исчезновению одной молодой девушки. Ну вот, так я и знал. Вы обнаружите труп в этом тюке. Я уверен в этом». «Спокойно, старина. Так просто такие дела не решаются. Надо хорошо подготовиться. Мне бы очень хотелось лично познакомиться с мисс Хеддер. С другой стороны, я не хочу ее спугнуть, если она в чем-то замешана». Сендрик поднял руку. «Слушай». Они услышали, как хлопнула дверь, и кто-то торопливо начал подниматься по лестнице. «Это вернулась она». Сендрик вскочил, встал и Адамс. «Подожди немного», — сказал детектив. «Не надо спешить». Он посмотрел на часы, и было 1:25. «Если бы ты смог уговорить ее зайти сюда и немного поболтать с нами, ну, скажи, что один из твоих друзей хочет познакомиться с ней». Сендрик скривился. «Я не думаю, чтобы она согласилась». Адамс задумался. «Ладно», — сказал он. «Тогда вспомни Джосса Краффорда. Это заставит ее прийти сюда». «А что ты ей скажешь?» «Не беспокойся об этом. Иди побыстрее, пока она не разделась».